До утра пролежали не шевелясь. Не знаю, как кому, мне тяжелее всего было обходиться без сигарет, но тут ничего не попишешь. На смотре перед выходом сам приказал Старлею собрать у народа все курево, спички и положить в его ранец. Даже повода оскромиться, чтобы не было. Приходилось терпеть, марку держать. С рассветом отвели ядро группы, поменяли и сместили наблюдателей на мою позицию. Как рассвело, оставили секрет, отошли в гнездовье, выставили охранение и, пристроившись между деревьями, отсыпались под маскировочными сетями. В 16:25 с тыла появился ГАЗ-66. Сбросив скорость, проплыли мимо на пост БМПшки прикрытия. Из-за оттянутого тента кузова суетливо высунулся баскетбольный мяч багровой морды нашего крохоборчика, старшины, интенданта генерального снабженца, всем на свете, Жени Ставбура. Озираясь вокруг, он стал рыскать по лесочку глазами. Увидев мой сигнал, без слов поддал подбородком вверх, мол, как дела? Я кивнул и отмерил на руке размер пойманной рыбы. Женя скорчил на бок прищуренную репу, типа «Расслабься, старик, все будет чики-пуки». Воровато выкинул в кусты стянутый шнурком объемный полиэтиленовый пакет, да опасно свесившись за борт прямо на ходу, легко поставил на дорогу 2 20-литровых баллона воды. В следующий раз я его с собой возьму. Как раз кабан потянет 2 короба от АГСа. Яблоки, чуток слив, всего 5 килограммов. Плюс приклеенный скотчем к плоскому шкалику коньяка записка от комбата. Разговаривал с ним. Говорит, что-то затевается. Смотри в оба, целую твой. Вот ведь жизнь какая штука непредсказуемая. Но кто, спрашивается, мог подозревать о присутствии такого качества, как чувство юмора у майора Колоди? На моей чистоте все так же шипело ни о чем. На Серегины вяло переговаривались. Спать больше не мог. Плюс Антоша, поставленный наблюдать за командирским храпом, выгнул межлопаток пластину моего бронежилета и себе не иначе гематом на локте набил. Стрелять, если придется, теперь, наверное, не сможет. Ночь прошла также без изменений. Народ потихоньку тупил. Все научились разговаривать и слышать собеседника шепотом и бесшумно закапывать в кустах то, чем нагадили. Мы с Жихарем твердо договорились, что поутру третьей ночи глушим коньяк либо за победу, либо за отлично проведенное учение по обстоятельствам. Денатуратыч смотрел на нас глазами больной глистами собаки, но так ни слова и не выцедил. Ровно в 24:00 в эфире начался какой-то движняк. Юра по сигналу подтянулся ко мне и 5 минут слушал переговоры. Потом, сказав, что ему это край как не нравится, пошел дрочить народ. В 2 на волне Трофимова раздался голос Сереги. Первый, второй, внимание, на линии движения, всем приготовиться, при выходе противника на рубеж огонь. Выдержав паузу, продолжил. Персональных сообщений нет, действуйте по обстановке. И это для меня, понятно. Вернулся Жихарь, глаза горят, скулы бугрятся. Командир, похоже на начало штурма Лисичанска. Или опять нервы треплют, или провоцируют, или еще какая-то хрень. Начнется, останемся в глубине наступательных частей, потом не выйдем. Есть внятное предложение. Уйти или остаться, тебе решать. Юр, не задирай, мы ждем. Если пойдут всем фронтом, чего раньше никогда не было, укусим и уйдем огородами. Даром 3 дня загорали. И встретить есть чем, танки здесь не пойдут по-любому. Он, пристально вглядываясь, в меня кивнул. За спиной старшего лейтенанта быстро замигали синим. Кнуф указал ему на сигнал. Распластавшись, Жихарь скользнул к своей группе. Все замерли. Через пяток тягостных минут от кустарника устья отделились неясные тени, и, войдя в зону, присев, замерли. Единственная голова, которая смотрела на них из-за корней дерева, от греха подальше опустилась вниз. Не помню, чтобы я вообще когда-либо так слушал до ломоты, до звона в давно контуженных ушах, до плывущих по векам зажмуренных глаз цветных пятен. Антоша легко коснулся рукой моей подошвы. Вновь высунул глаз. Тени беззвучно поднялись и медленно шли вперед. Метрах в 30 за дозором показались новые силуэты. Пройдя полпути, тройка вновь встала на колено. Все повторилось. Идущий в голове, прижав приклад крутой винтовки к плечу, изготовившись напряженно, вслушивался в темноту. Второй осматривал пространство и склоны балки в какой-то прямоугольный прибор. Замыкающий, опустив голову и придерживая пальцы наушник, другой рукой вращал ручки плоского короба на груди. Ночь. Празднично высветив сияющую гирлянду Млечного Пути, всей своей чарующей прелестью, сенным благоуханием, влажной свежестью и многоголосым хоралом насекомых ласкиво баюкал гостей за упокойной литией. Опять опустив голову, я положил руку на плечо Денатуратыча. Тот парализованно замер на животе, ниже ската, и сжег меня безумными глазами. К самому подбородку был прижат маленький рыжий цилиндр эбонитовой взрывной машинки. «Дед, как я тебя понимаю?» В голове безумной каруселью бешено вертелось Юлой всего две мысли. Лишь бы не заметили, да у кого-то из наших нервы не сдали, ничего более. Остальное пофиг. Кинул глазами ниже. Антоша, увалившись на спину, напряженно тискал лежавший поперек груди кончар. Приклад был отомкнут, сошки разложены. Наверняка включил прицел и снял предохранитель, сучонок. «Я все понимаю, азарт, готовность, яростное предчувствие, все, что хочешь, все, кроме дополнительной дырки собственной задницы». Бугай сидел на корточках ниже. И, опершись на автомат, спокойный пас своего Григорыча. С этим норма. Тройка поднялась и вновь двинулась посередине балки. За ними метрах 30, не останавливаясь, в устье втягивалась колонна. Шли грамотно, шаг в шаг, гуськом, с интервалом в 2-3 метра. Ни авианаводчики, ни разведка, ни диверсионный отряд. Как минимум, стрелковая рота или, скорее, даже штурмовая. Когда дозорные вошли в вираж, я заметил, что они в соровских десантных камуфляжах. Мда, это те неспехом набранные крепаки подневольные. Крепаки, украинский, крепостные. Бесшумно нажимаю на тангенту радиостанции. В наушнике раздается тональный щелчок. Оговоренный сигнал приготовится. Замыкающий тройки тут же подает знак. И дозор вкопанно останавливается. Я рывком сдавливаю плечо Динатуратыча. В застывшей на миг тишине, со звенящим в голове гулом, рванула Монка. Через мгновение пингвинами, выпрыгнув из-под земли на 1.5 метра, грохнули ОЗМ. Над деревьями повис выворачивающий душу истошный визг их стальных роликов. Просунувшись вперед, я ударил с подствольника в середину дозорной группы и следом вложил в догонку очередь на четверть магазина. Этих и без меня по-взрослому встретили. Три автомата длинными очередями кромсали распластанные фигуры. Мне пришлось поторопиться, и дозор не успел дойти до точки встречи. При взрыве они только и успели что развернуться спиной к своей персональной засаде. Да и ориентировался я не по ним, а по основной толпе. Видимо, шли уже долго и нарушили обычную дистанцию прямого видения. А допускать голову цепи в поворот изначально никто не собирался. Подрыв произошел по всей длине нитки. Вот только во вражке неизвестно, сколько еще народа оставалось. Бойцы основной группы, пропустив над головой воющую начинку озимых, вылетели на скат, дали залп из подствольных гранатометов и кинжальным огнем по плану тупо положили противника по магазину. Каждый третий начал со светительной ракеты в противоположные кусты. Барек с фонаря над оврагом. Фонарь, сленг. 50-миллиметровая осветительная ракета. Первые магазины у всех были заряжены по формуле 3+1, третий трассер. Вибрирующей магниевой звездочкой, замерзшей на щелчке фотовспышки, ракета, пьяно раскачиваясь под парашютиком в небе, заливала округу призрачным, каким-то мертвящим светом, оттеняя своей запредельной морозной отстраненностью ярко-малиновой трассы. Короткие, отсвечивающие сине-фиолетом и алым разрывы гранат, истошный ор, рык и животные вопли с обеих сторон. Весь огневой налет продолжался не более 5 секунд, считаясь чуть не задержавшимися осветителями, да и с особо продвинутыми обладателями пулеметных магазинов. Отстрелявшись, заученно кинули по РГДшке. Ручная осколочная граната РГД-5. И под окрики Жихарева и Никольского начали маневр разворота ядра. Старлей с тремя бойцами, подтянувшись наполовину, развернулся во фронт, остальные подборены матюки, уплотнившись, упали под мою позицию и открыли плотный огонь во вражек. Огневая группа тем временем прикончила первую ленту коробки АГС и сотку ПК. Пройдя густым зигзагом по распятой колонне, они, не встретив никакого отпора, сразу перенесли огонь, сосредоточенно ударили в устье балки по площадям оврага. Навскидку 20 бойцов противника легло так, как и шло походным строем. Большинство сразу пошматовало минами, остальных выкосили в считанные мгновения подствольники и сплошной огонь автоматов. РГДшки добивали мертвецов. Сколько противника сконцентрировано во враге и на подступах, каковы потери там, неизвестно. Между тем они подозрительно быстро опомнились и ответили, причем с порога не раскачиваясь. Вмазали так, что я, не затягивая, дал красную ракету, команду на общий отход. Не успел Жихарь закончить маневр, как метрах в 80 через кущи, в склоны по группе огневой поддержки разом ударило пяток штурмовых винтовок. На звук однозначно не калаши. Старлей, перекинувшись за скат, уложил людей. И тут же с тыла им в спину врезало еще несколько винтовок. Били неприцельно, но размашистыми, немелочными веерами. Блять, Буслаев накаркал. На флангах шли боковые дозоры. Поспешили им, не обстреливать нас надо было, отрезать. Прикрывать здесь больше некого. Пока ракета догорала в воздухе, Юра успел скомандовать, и бойцы дружно слились по магазину в сторону дозоров. Антоша, не теряя времени, не особо выбирая, коли еще можно, грохнул в бьющих с противоположной стороны. Краем глаза заметил, как пацан на мгновение завис от отдачи, а главное — от валящей с ног звуковой волны. Видать, на пристрелке он так и не успел со своей крупнокалиберкой свыкнуться. «Ну и как тебе, сынок, такой вот рулезный шутер от первого лица?» «Рулезный, жаргон. От английского руле, рулес, то есть лучше всех, круто, рулес рулит, существенно превосходит. Здесь самый современный последний. Шутер от первого лица, от английского шутер – стрелок. Стрелялки – разновидность компьютерных игр». Добавляя крепким словцом скорости народу, вместе с замом засели под корнями. Первым в отход пошел Никольский. Он же повел основную толпу. Следом за ним – Передерий с Миколой, с установкой задержаться на полпути – в распадке на повороте, примерно в километре от засады и в двух до места сбора. Наступая на пятки сапером, грузно протоптали афганцы. Чапа, Старый и Прокоп. Не самый худший заслон ушедшей группе и деду с напарником. Пропуская всех, вдруг осознал. Огневая до сих пор ведет бой. Толкнув крестящего с подствольника на три стороны старлея, отправил его к ним и следом дал еще одну красную, для близоруких, в корону деревьев над их головами. Может, за шиворот хоть что упадет, разбудит. Ну что за мать-перемать, зюба, ёпрось, ты ж не пацан зеленый, что ж ты, сука, делаешь? Сейчас отсекут, все тут ляжем. Антоша, оставшись последним, межисправно усиливающим огнем овражком и двумя клещами, обложившим балочку группами, если и нервничал, то виду не подавал. Каждый раз, вздрагивая всем организмом, осмысленно бухал по огонькам. Жихарь не успел, не мог успеть. С высотки за лесом, метрах в двухстах через голову сидящих во враге, мощно упорол крупнокалиберный. Просто вмочил. Прицельно, основательно и очень точно. Прямо в плюющий огнем АГС. Как только гранатомет смолк, пулеметчик на той стороне чуть повел стволом. Из позиции моего ПК ошметки полетели до срубленной лилово-оранжевыми ветки. Приехали. Схватив Антошу за шиворот и заодно подцепив лежащий под боком шмель, рванулся к тропе. Вовремя, разорвав окоп ПК, пулемет взялся за наш угол. Метров через 40 на границе видимости уложил снайпер в гнилую промойну и сказал: «Кузнецов, 3 выстрела, попади! Потом по тропе до прогалины, 50 метров, жди нас! Услышишь, что завязали!» Меня на мгновение прервал грохот, сработавший на склоне УЗМки. «Уходи в гнездо, дед на повороте, минируйте тропу!» Антоша смотрел глазами человека, изо всех сил не хотевшего умирать. Я не мог его так бросить. Наклонившись, крепко взял за шею и, глядя прямо в глаза, с нажимом прошептал: «Выполняй точно, тогда выживешь, нет, умрешь, попади в него!» Он развернулся и стал выставлять сошки. Крупнокалиберный рычал вдоль тропы короткими, далеко прорубывающими кустарник трассами. Над головой траурно завыло и на склоне холма на моей позиции, и по всему склону прошла серия взрывов. «Это не подствольники, это жопа!» Метрах в 300 в сторону станции болотными всполохами замигали огоньки развернувшейся минометной батареи. Если они перенесут огонь на тропу, не выйдет никто. Координаты возьмут по GPS, легко. Глобальная позиционирующая навигационная система. Радиостанция вырубилась сразу после открытия огня. Помощи просить не у кого и незачем. Не успеет никто при всем желании. Теперь быстро управится. Не так, конечно, как с теми в балочке оприходованными. Но и нам без резвого маневра лежать здесь, как и им без единого шанса. Рванулся к выходившему на тропу. Одного волоком тащили на плащ палатки. Второй, шатаясь, еле полз следом. Замыкал Жихарев с гранатометным станком на плече и телом АГС в руках. Сзади лупанул Кузнецов. И сразу еще раз. Крупнокалиберный заткнулся. Через несколько секунд Антоша вылетел на меня. Молча перехватил и показал глазами на людей. Антон понял и подлетел к раненому. Я успел рассмотреть бессильно мотылявшуюся по брезенту русую голову. «Что же ты, Олежка, наделал?» — крикнул вдогонку. «Юра, с тропы, минометы!» Он, обернувшись, кивнул. Глаза тоскливо смотрели на меня. Я отрицательно покачал головой. «Выводи!» «Гости наши молодцы. Слов нет. Не дернули назад, не влезли рылом в грязь. Да и давят крепко, правильно. Давите, мы тоже сейчас придавим на псашок. Ну и потом, должно же у Кирюши быть детство». Сместившись влево, оказался у края лысой опушки. Минометы размолачивали остатки позиций на вираже. Пехота внизу готовилась к рывку в балку. Батарея сейчас перенесет огонь, и начнет методично перекрывать пути отхода. Если их не заткнуть, то все, кранты. И махру тормознуть хотя бы на пяток минут. Только вот где? Махра, сленг, пехота. На их месте я начал бы сразу с двух сторон. С одной еще есть Монка, со второй они должны сконцентрироваться вот в этом месте. Если действительно был подрыв ОЗМки, то сейчас перевязывают раненых и собираются до кучи. Ну а если саперы кошками сдернули растяжку, то вообще просто. Я вычленил глазом квадрат 7 на 7 метров и, старательно приложившись, ухнул из огнемета в его середину. В сотни метров тяжко и низко громыхнуло. Даже не глядя на результаты, развернул спарку и врезал по минометам. Благо все расстояния дальномером заранее пробиты. И 260 метров до той полыной проплешины у меня в памяти на заветной полочке сохранены. Сверху вниз два неполных 300 дистанции. Для шмеля то, что доктор прописал. Кроваво-красным светлячком граната метнулась к батарее. И та каракатица, накрывшись дымной тенью, тут же смолкла. Теперь только время. Пот заливал глаза. Но это мы еще 20 лет назад прохавали. Лоб ночью автомобильной фарой светит. Лучше под шапочкой пропотеть, зато мозги на спину ненароком не обронишь. Железо на мне с избытком. Да и у самого хорошо за сотку живого веса. Не стая, одним словом. Где-то сзади и с боков густо стреляли. Вновь стали рваться мины. Но намного дальше в глубину. По звуку не поймешь, достают наших или нет. Иногда поверху проходили пулеметные трассы. Главное, чтобы никому не напороться, если сбоку подвалит подкрепление. Хотя и маловероятно. Гостям догнать мою группу можно только по тропе. В обход далеко не уйдешь. Там днем черт ногу сломишь, что уж за ночь говорить. Выскочил на поляну с сердцем в глотке. На подходе сквозь рев прокуренных легких и свист вылетавших со всех дыр слюны и соплей услышал окрик. «Кто?» «Деркул!» Прошел шагом мимо перепуганного Антона и ввалился в поворот. Передери потерянно сидел у тропы. На мой немой вопрос он поднял уползавший в жирный куст моток зажатый в руке проволоки. Жихарь склонился над одним из бойцов. Внизу белели пятнистые бинты перевязанного пулеметчика. Юра, посмотрев на землю за плечом и на меня, отрицательно качнул головой. Там лежал Дзюба. Сиплое, короткое, прерывистое дыхание через открытый рот. Голова запрокинута. Мелкие, сучащие, подрагивающие руки. Молочно отсвечивающее мокрое от пота лицо. На месте таза намотан огромный узел бинтов. Какого-то тряпья и плащ-палатки. Упершись под самый лоб, глаза устремились в будущее, которого у него больше не было. Только прошлое. Вот так. Мотался братишка на УАЗике и на своих двоих из Душанбе на погранзаставу и назад мимо Вовчиков и Юрчиков. Вовчики и Юрчики. Название противоборствующих сторон, условно, провахабитских и просоветских, во время гражданской войны в Таджикистане. Афганских духов и местных наркокурьеров, продажных мусоров и оскотинившихся партийцев, новоявленных баев и прочих тварей. Все видел, всего хапнул, полными горстями дерьма, и под пулями полежал, и по минам поездил, и пацанов потаскал. И вот тут, на пороге собственного дома, догнала. Забрала косая свое, что давно ей причиталось. Подняв глаза, я рявкнул в сторону тропы. «Какого хрена вы, блядь, сидели? Ракета для кого была?» Кто-то придушно прошептал. «Тюбу ленту свежую добить хотел, а ПК уже снялся, и выходили?» «Да не вышел, смотрю. Ладно, что орать-то толку?» «Антон!» Когда тот появился, продолжил. «Передерий заканчивайте и вперед, никого не ждешь. Место встречи по плану. Кузнецов!» Винтовку и два магазина сюда. Схватил ПК, бугай, твой АГС полностью. Оба помогаете расчету с ранеными. Дзюба, Жихрев остаются со мной. Выполнять, бегом! Мужики, дернувшись от окрика, за несколько секунд загрузились и ушли. Следом, опустив голову, прошел дед. Жихарев поднялся. Иди, командир, догоню. Он стоял прямо передо мной и был готов. Тут даже и сомнений не возникало. В листве над головой чирикали латунные птички. Ожившая батарея лихорадочно укладывала мины на 100 метров ближе и левее, чем следовало. Примерно в ту же степь глушила пулемет. Решили, что будем уходить в Белогоровку. Вероятно, их ввел в заблуждение разгоревшийся там бой. Может, просто отсекали от села. А следом за нами по тропе с горящим взором летит на добивание десяток охочих. Охочий, украинский, желающий, то есть вызывающийся доброволец. Сейчас как-то все равно, что у них в голове. Самим бы разобраться. «Юра, я своего на такой одного не оставлю». Он поднял руку, но я не дал сказать. «И мне пофиг, что ты тут по этому поводу думаешь. Или вместе, или догоняй народ, базара не будет». Глаза я так и не поднял. Сейчас не время в гляделки играть. Еще пару слов, и кто-то из нас свалится возле Дзюбы. Без командиров лягут остальные. Но и уступить нельзя. Лучше сразу ствол в пасть и застрелиться к херам собачьим. Непонятно, передернув плечами, он тихо ответил. Подержи голову. Старлей встал на колено и потянулся к ноге. Опустившись, я зажал виски Олежки между ладонями. Жихарев вытащил нож, аккуратно ввел лезвие плашмя в рот и мощным быстрым ударом в торец рукояти, как в долото, вогнал его под углом к затылку. Тело на миг вздрогнуло, выгнулось дугой и обмякло. Я встал, поднял за кронштейн винтовку, Юра не без усилия вырвал финку. Порылся в карманах Дзюбы, нашел кое-какие документы, спрятал и, не глядя на меня, двинулся по тропе. Вышли к стоянке, посмотрел. Народ понуро встал навстречу. Одному перевязывали плечо и ногу, двое стояли со светящимися в темноте бинтами. Еще боец с белой головой сидел чуть дальше возле плащ-палатки с пулеметчиком. Зашибись, один убит и позорно брошен. Пара на руках, третий не поймешь, двое поцарапаны. Треть группы повоевали, бля. Никольский подошел ко мне и, дружески положив руку на плечо, сказал. «Кириллыч, брат, что сделаешь? Не выполнил приказ. Попал». Я поднял глаза. «Матерь его расскажешь, хорошо?» Барек отшатнулся. Слева горела Белогоровка. На крайне мощно полыхала БМП. Вторая Трофимовская тоже огненным фонтаном пылала справа, на половине дороги между нами и станцией. Связи не было ни с кем. Впереди занимались окраины города. Так начался штурм Лисичанска.